Глава 50. Чумная баржа «Предначертание. Средиземное море». Устав дожидаться шоу, Кейт спустила ноги с койки. Нужно подняться наверх, чтобы сделать звонок. Она бросила взгляд на Мартина. Оставлять его здесь одного нельзя. Подняв его, помогла добраться до двери, открыла и выглянула. В коридоре чисто. Они кое-как добрались до узких дверей лифта. Кейт нажала на кнопку, и несколько секунд спустя лифт, звякнув, остановился и открыл двери, показав тесную кабинку. На какую кнопку нажать? Выбрав кнопку первого яруса, Кейт принялась ждать. Двери распахнулись. Перед лифтом стояли два человека в белых халатах, надо полагать, врачи, с планшетами в руках, продолжавшие какую-то беседу. Один был китайцем, другой — европейцем. Врач-китаец, сделав шаг вперед, вытянул шею и поинтересовался: «Доктор Грей?» Кейт оцепенела. Она переступила порог лифта одной ногой и хотела уже юркнуть обратно, но китаец быстро приближался. Европеец шагал за ним по пятам. «Вы знаете этого человека?» — осведомился он. Мартин стоял все так же апатично, но поднял голову. «Чанг!» Чуть слышно прошелестел его голос. Пульс Кейт участился. «Я начал, Чанг, и осекся, повернулся к коллеге. Я работал с этим человеком, он...» «Член исследовательской команды Иммари». Он посмотрел на Кейт долгим взглядом. «Следуйте за мной». Кейт посмотрела вдоль коридора налево и направо. В обоих концах маячили часовые. Она в ловушке. Чанг уже двинулся вперед по узкому коридору. А европейский ученый смотрел на Кейт, склонив голову к плечу. Женщина пристроилась вслед за Чангом. Коридор вывел их в просторную кухню, переделанную в исследовательский комплекс. Стальные разделочные столы приспособили в качестве операционных. Помещение смутно напомнило Кейт кухню в районе Орхидеи, где Мартин в смежном кабинете поведал ей правду о чуме. «Помогите мне уложить его на стол», — попросил Чанг. Европеец подошел ближе, чтобы осмотреть Мартина. Мартин медленно повернул голову и взглянул на Кейт. Лицо его ровным счетом ничего не выражало, и он не обмолвился ни словом. Чанг встал между вторым ученым и Кейт с Мартином. «Будьте любезны, оставьте нас на минутку. Мне нужно с ними переговорить». Когда тот ушел, Чанг повернулся к Кейт. «Вы ведь Кейт Уорнер, не так ли?» Она замялась. Тот факт, что он заподозрил это и не сдал ее, наверное, ему стоило довериться. «Да, можете ему помочь?» — кивнула она на Мартина. «Сомневаюсь, но могу попытаться». Открыв стальной шкафчик, Чанг достал шприц. «Что это?» «Вакцина, над которой мы работаем. Орхидея по версии Иммари. Средство пока экспериментальное и действует не на каждого». Он пристально взглянул на Кейт. «Оно может его убить или оттянуть неизбежное на пару дней. Хотите, чтобы я его впрыснул?» Кейт поглядела на Мартина, на его умирающее тело и кивнула. Сделав шаг вперед, Чанг сделал укол и тут же бросил взгляд на дверь. «Что такое?» — насторожилась Кейт. — Ничего, — пробормотал Чанг, вглядываясь в Мартина.